Глава 16. Царские споры. Грузин и бизнесмен активно помогал себе жестикуляцией, руки его не знали состояния покоя, то взлетали вверх, то ладони рубили воздух, то разлетались в стороны. «Правда», — продолжал Каха Георгиевич, — «кремлевские деятели все же добились своего, выполнили, так сказать, программу минимум, внесли меж нами разброд и шатани. Вот Березовский уже заявил, что знать не желает, уж простить меня за цитату». Грузин приложил руки к груди и повернулся к больному. «Знать не желает эту свору либеральных болтунов и хитрованов. Это о нас, о промышленниках. Алеша Ботанин сегодня мне позвонил и сказал, что передумал. Ну, вы понимаете, насчет чего. Вот так вот. Словом, теперь договориться о чем-то серьезном стало во много крат сложнее, а время, кстати, идет». В оценке ситуации это, конечно, Каха всецело прав, однако выводы делаешь, на мой взгляд, неверные. После недолгой паузы раздумчиво заметил Малышевский. «Я, и не только я, но и мои единомышленники, и Анатолий Витальевич, в частности, мы не столь уж уверены в том, что за нападением стоит Кремль». «А кто же тогда? Что за таинственная сила такая? Инопланетяне? Марс атакует?» — грузин нервно хохотнул. «Я так понимаю, уважаемый Александр Олегович». Больной опустил взгляд и стряхнул с брюк несуществующую пылинку. «Вы тонко намекаете на нас. Это мы, реваншисты, дескать, подготовили захват яхт, чтобы между нами началась война». «Я ни на кого не намекаю, уважаемый Иван Сергеевич», — четко выговорил Малышевский. «Я просто хочу рассмотреть все версии, а не хвататься за первую попавшуюся». «Ну тогда ты скажи мне, кто еще помимо кремлевских мог быть заинтересован в подобной заварухе? А? Ты скажи!» Грузин, колыхнув животом, повернулся к Малышевскому. «А, к примеру, самый простой вариант вы отметаете на корню?» Олигарх откинулся на спинку кресла. «Я имею в виду самодеятельность некоего криминального авторитета, решившегося сорвать самый большой куш в своей жизни». «Да ни один криминальный авторитет не сможет провернуть такое дело», — сказал Кривицкий. «Как к нему попала информация? Как он сумел подготовиться? Как сумел все провернуть и что ему позволяло надеяться после акции остаться в живых?» «Это уже детали», — махнул рукой Малышевский. «Ну, например, ну возьмем какого-нибудь неприметного человечка, скажем, кухонного распорядителя, или как он там называется. Предположим, месяц назад ему сказали, чтобы к такому-то числу готовился дать обед на 30 персон, готовился по самому наивысшему разряду и совершенно не заботился о ценах, на что бы то ни было. И намекнули, что банкет будет проходить на воде, и все, и достаточно. Распорядитель этот где-то проболтался, и пошла гулять информация, ушла в криминальную среду, попала к какому-то решительному умному человеку. Он навел справки там, сям, в том же порту, у тех же пограничников, по интернету пробежался, сопоставил даты. Мы же день свадьбы ни от кого не скрывали. И вот сложилась картина. А дальше оставалось только подключить к делу чеченских отморозков, которым нечего терять, которым без разницы, что школы захватывать, что яхты брать на абордаж, лишь бы навар был погуще. Мы с вами, господа, слишком высоко летаем, как говорится. Слишком узок наш круг и слишком далеки мы от народа, не замечаем копошения на земле. Считаем простых людей не более чем деталью пейзажа, а тем не менее деталь эта живая, она может действовать, может замышлять и сдевать свою игру. Кривицкий громко фыркнул. «Это вас, Александр Олегович, простите, романтизм, — говорит. Коварный злодей-одиночка, эдакий всемогущий, всепроникающий профессор Мориарти, бросающий вызов сильным мира сего. Ха-ха-ха! Ну, имеется, наверное, 1% из 100, что подобное возможно. Хотя с большой степенью вероятности можно предположить происки американской разведки или провокацию туркменских спецслужб. Однако давайте смотреть на вещи реалистично. Вспомним о бритве Оккама. И не станем транжирить время и силы на версии с мизерной вероятностью. Хотя я с вами, пожалуй, соглашусь в том, что не Кремлем единым. Где-то примерно с той же вероятностью, что и кремлевских деятелей можем подозревать и друг друга». «Разве к этому есть основания?» — покосился в сторону крепыша грузин. на своего помощника, — ответил больной, грустно поджав бледные губы. — Мы, Каха Георгиевич, не знаем, как бы развивались события на яхте, если б без помех воплощался сценарий захвата. Может быть, как ты правильно предположил, террористы вывели бы на палубу и расстреляли какую-то определенную группу лиц, но именно определенную, строго очерченную принадлежностью к одному кругу. Я ничуть не буду удивлен, если именно так и произошло. — Это ты о чем говоришь? — прищурился Малышевский. — А это, Саша, я говорю о том, — спокойно проговорил больной и сцепил пальцы в замок, — что вполне вероятно своей цели боевики достигли и боевую задачу выполнили, а именно устранили того, за кем мы полезли на яхту. Я имею в виду бедную Олесю Владимировну, твою незаменимую помощницу, которая, насколько мне известно, была посвящена во многие твои дела. Может, она знала нечто такое настолько серьезное, что кому-то могла и не понравиться ее осведомленность. Повисла тишина. Нет, наконец, очень серьезно, — сказал Малышевский, — бред получается. Если Олесе Богданчук было что-то известно, то устраивать весь этот балаган с захватом яхты вверх глупости, тупой голливудский боевик. Устранить Богданчук можно было проще, дешевле и, главное, со значительно большей гарантией успеха. И, кроме того, нападение было спланировано заранее. Ну и как заказчик мог быть уверен, что она не поделилась со мной своими жутко важными сведениями? — Прошу прощения, Александр Олегович, но... — начал Кривицкий и нервно погладил бинт на руке. — Она могла и не поделиться. Не могла ли она вести какую-то свою игру втайне от вас? — Извините, нет. Во-первых, у нас практически нет общих дел, а во-вторых, если помните, она все время пряталась в Боцманской. — Но ведь зачем-то она оттуда вышла, — не сдавался Кривицкий. — В любом случае мы не можем сбрасывать и такую возможность со счетов, — перебил больной. — Да ну вас! — грузин тряхнул ладонью в сторону больного и крепыша, словно отмахиваясь от назойливой мухи. — У тебя, по-моему, паранойя. — А мы — это кто, кстати? — От чего лица ты говоришь сейчас это мы? От своего лица и лица березы, или от всего кружка лондонско-тель-авивских эмигрантов, или ты и нас в этом и зачисляешь? — Вот оно как! — вяло подумал Мазур. Он чувствовал себя точно зритель в кинотеатре на просмотре фильма категории «Б». Согласия нет даже в тесной кучке соратников. Сложно вам будет тогда заговор отплести. Иван Сергеевич не успел ответить Кахе Георгиевичу, потому что в разговор, грозящий плавно перейти в словесную стычку, вмешался Малышевский. — Понятно. Никто нам не запрещает подозревать не только всемогущий Кремль, но и друг друга. И я тут главный подозреваемый, поскольку яхта принадлежит мне. Значит, мне и сподручнее было организовать все. Однако давайте априорно все же исходить из того, что за нападением стоит третья сила, а факты все расставят по своим местам. — Правильно говоришь, — хлопнул себя ладонью по коленям грузин. — Иначе мы только перессоримся и ни к чему не придем. Давайте думать, как строить работу. — Следствие идет, — сказал Говоров. — Лучших своих людей я подключил. Информация о ходе расследования регулярно ложится вам на стол. Он на миг запнулся. — На стол каждого. И ваш, Малышевский, и ваш, Иван Сергеевич. И будет ложиться незамедлительно и без всякого купирования. Да только возможности официального расследования. В общем, вы прекрасно знаете, что это за возможности. А главное, уходит время, — зло сказал Кривицкий. — Я бы даже сказал, что это самое главное, — с недовольным видом добавил больной. В общем, затем я сюда и прибыл, чтобы обеспечить начало нашей совместной работы по проблематике. Ох, любишь ты, Иван Сергеевич, казенные формулировки. Проще говори, — бросил грузин, доставая из кармана довольно затертого вида футляр с позолоченной застежкой. Казенные формулировки тем и хороши, что они допускают двоякого толкования. Невозмутимо продолжал больной. Итак, что мы имеем? Большинство из тех, кто напал на яхту, были чеченской национальности. Это установленный факт. Как они на яхту проникли? Это другой вопрос. Пусть им занимается Говоров. Но вот в то обстоятельство, что это были именно чеченцы, отчасти облегчает нам задачу. Чеченцы — это особый, довольно замкнутый мир, живущий по своим законам и, в сущности, очень небольшой, где все друг про друга все знают, хоть и разбросаны по всему свету. родственные связи, долги и обязательства друг перед другом, кровная вражда. Где бы ни оказался чеченец, он не может совершенно оторваться от своего тейпа, не получится у него это. — Да все это понятно, — поморщился Малышевский. — Ты и Береза еще с первой войны делали хорошие гешефт с чеченцами. Если я ничего не путаю, как раз твой Березовский в 96-м и насоветовал царю Бориске штурмовать Грозный. Конечно, у него должны были сохраниться старые связи. Давайте не будем затрагивать темы, не имеющие прямого касательства к нашим проблемам, — с каменным лицом произнес больной. Это непродуктивно, зато уведет в сторону отдела. Итак, мы обеспечим встречу с очень компетентным в чеченских делах человеком. Мы считаем, что консультация поможет делу, — сказал Кривицкий. Мы думаем, он сможет внести кое-какую ясность насчет того, кто из чеченов причастен к этой истории, или кто наверняка не причастен, что иногда бывает знать полезней. А там, глядишь, появится следочек. — И кто это твой авторитет? — подозрительно прищурившись, перебил Малышевский. — Или тайно? Больной помялся, но все же сказал. — Зелимханов. Малышевский уважительно покивал головой и промолчал. За него сказал грузин. — Сильно! Это тебе не какой-нибудь лондонский болтун, называющий себя ичкирийским министром в изгнании. Это крупняк. Из потертого футляра он вытащил темную гнутую трубку и, набивая ее табаком, заметил. После того, как убрали неуловимого одноногого, это второй человек в чеченской колоде. Сильно. Но я слышал, что он давненько пребывает вдали от родных гор, — спросил Малышевский. Поверьте, это ни в малейшей степени не мешает ему быть в курсе всего того, что касается Чечни и чеченов. Собственно говоря, он лишь формально пребывает вдали, но его участие в делах диаспоры довольно значимо. Я бы сказал, имеет ключевое значение. «Контролирует денежные потоки?» — быстро спросил Малышевский. «Я не знаю», — улыбнулся больной. Так искренне, что верить ему не было, ни малейшего желания. «А он не откажется?» «Уже, мы уже договорились с Зелимхановым. Через два дня он ждет гостей. Осталось определиться с гостями». Иван Сергеевич наконец-таки удостоил взглядом Мазур. «Тоже вроде бы уже, разве не так?» — усмехнулся Малышевский. «Ведь ваш украинский протеже со следами былых усов здесь тоже не случайно. Я не прав?» «В общем, дорогой Каха призывал отбросить излишнюю дипломатию. Вот давайте ее и отбросим. И честно признаем, что доверять всецело друг другу не сможем. Если к авторитетному консультанту отправится только ваш человек, боюсь, с нашей стороны, это лишь посеет ненужную подозрительность. А ведь мы хотим строить дружеские отношения, как говорят в официальных протоколах, на основе взаимовыгодного сотрудничества, не правда ли?» «Совершенно с вами согласен», — улыбнулся больной. Улыбка ему, кстати, не шла, смотрелась, как галстук бабочка на удаве. «Поэтому позвольте поинтересоваться. Не будет ли проблем у вашего протеже, товарища адмирала, с оформлением иранской визы? Не нужна ли помощь?» «Ни малейших проблем», — заверил его Малышевский. «Потому что у вас есть какие-то проблемы с авиаперелетом? Могу предложить свой скромный аэроплан». «Спасибо, нет необходимости. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Лучше лететь обычным рейсом». «Опа!» — опешил Мазур. «Это что же значит? Значит, я полечу, что ли? Я начальник аналитического, можно сказать, отдела, и лететь в какой-то Иран? Впрочем, инстинкты намертво впаяны в подкорку. Бунтарские мысли эти сдавили быстро. Приказ есть приказ. И мы, люди подневольные, обязаны оные приказы исполнять без возражений, тем более в первый же день службы». Он глянул на Стробача. Невыразительное лицо Тимоша казалось неживым, как у восковых фигур. Из чего следовало, что эмоции в душе Стробача бушевали нешуточные. «Ну, так тебе и надо, легионер хренов, подергайся. Любо-дорого поглядеть на вас, товарищи олигархи, ну и делия прямо», — хмыкнул грузин. Он, как положено правилам настоящих курильщиков, раскуривал трубку не от пошлой зажигалки, а от специальной спички, длинной и толстой. «Неужели теперь так будет всегда?» «Там поглядим», — буркнул больной. «Я думаю, не стоит более задерживать Кирилла Степановича и Тимоша Тарасовича. Им тоже есть что обсудить. Если, конечно, у них не возникло вопросов». «Скорее не вопрос, а пожелание», — откашлявшись, сказал Мазур. Я бы хотел перед поездкой получить досье на этого Зелимханова. Как можно более полное, конечно. Привык, знаете ли, знать заранее, с кем предстоит иметь дело. — Вполне разумно, — кивнул больной. — Вы получите документы. Думаю, уже сегодня к вечеру. Еще какие-нибудь вопросы и пожелания? Нет? Тогда не смею задерживать. Мазур и Стробач вышли из комнаты. Возле них джинном из медной лампы возник тип в темном костюме. Жестом предложил следовать за собой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.